Однако не всем так повезло. В небольшой заводи, у импровизированного причала стоял катер «Шутка», выходивший в атаку на вооруженный турецкий пароход, но так и не добившийся успеха. Его командир, мичман Константин Нилов, с немалым сожалением вспоминал свой неуспех, но поделать ничего уже было нельзя. Вряд ли напуганный враг еще раз подставится для атаки. На берегу тем временем появился какой-то верховой офицер, сопровождаемый солдатом. Последний с любопытством взглянул на катер и, соскочив с седла, направился к воде. «Куды прешь, пехота?» Беззлобно ругнулся на него стоящий в карауле матрос Нечипаренко. «Тебя забыл спросить», — усмехнулся солдат. «Ты что, не видишь? Тут флот стоит. Ты про эту лоханку? Но-но-но!» Выглянул из-за борта не показывавшийся до сих пор мичман. «Виноват, ваше благородие!» Тут же пошел на попятный пехотинец. «Сослепу ваш линкор сразу не разглядел!» Костя Нилов вдруг радостно вскрикнул продолжавший сидеть в седле подпоручик. «Да ты ли это, Ваня Линдфорс?» — удивленно отвечал тот. «Ну, конечно. Ты как здесь?» «Да вот, переправу от турок охраняем, а ты, наш полк во втором эшелоне, скоро уже подойдет». «Прекрасно. Не желаешь чаю? Я бы с удовольствием, но много времени это не займет. Нечипаренко, ставь самовар». Давно не видевшиеся приятели разговорились. Прихлебывая ароматный чай, они быстро перебрали общих знакомых, а затем перешли к более животрепещущей теме – войне. Если Линдфорсу пока что похвастать было нечем, то Нилов уже ходил в атаку и с удовольствием поведал другу детства об этом во всех леденящих душу подробностях. Сидящий неподалеку солдат, которому тоже достался чай, внимательно прислушивался к их разговору и, как показалось мичману, несколько раз ухмыльнулся. Наконец, когда Константин с сожалением добавил, что только неисправность мины спасла турецкий корабль от верной гибели, дерзкий солдат улыбнулся явно и имел наглость заметить вслух. «А вот это как раз неудивительно. Кто же так концы изолирует?» «Послушай», — не выдержал мичман, — «твой солдат, он что, бессмертный, или у него зубы, как у акулы, в три ряда растут?» Будищев строго прикрикнул на подчиненного Линдфорс «отставить разговоры». «Хотя погоди», — остановил приятеля Нилов, вдруг вспомнивший, как старый гальванир наставлял на заводе молодых мастеровых. «Главное – изоляция», – говорил он им, поднимая палец вверх. «Ты что, разбираешься?» «Немного», – пожал плечами Дмитрий. «Исправить можешь, если запчасти и изоляция есть, почему нет?» «Но мы спешим», – неуверенным голосом заметил подпоручик. «Это недолго, ваше благородие», – успокоил его солдат. «А если турки у переправы появятся, то нам без защиты может хреновато стать. Вокс попули, вокс дей». 38, подтвердил его слова Нилов. Дмитрий быстро разобрался в устройстве минного катера. Сама мина крепилась на длинном шесте, которым ее надо было подвести под борт вражеского корабля. Запал на ней был электрический, а ток для его инициации должен был идти по кабелю от гальванической батареи. Для замыкания цепи был устроен простейший рубильник. Все было очень просто, но тем не менее требовало аккуратности и регулярного обслуживания, а вот с последним неопытные моряки явно не справились. Быстро очистив контакты и заизолировав их с помощью просмоленных полосок парусина и вара, Будищев привел схему в рабочее состояние. Нужно было только проверить, а вот с этим оказались проблемы. Лампочки, чтобы сделать контрольку, у моряков не было, а предназначенный для проверки состояния цепи гальванометр 39 был разбит во время последней атаки. Подрывать же для проверки запал было как-то чересчур. «Слышь, как там тебя, Нечипаренко?» — крикнул он ревниво смотрящему за его действиями матросу. «Поймай лягушку». «Какую такую лягушку?» — изумился тот. «В принципе, любую, но чем больше, тем лучше». «Исполнять», — строго велел моряку изумленный Нилов и, повернувшись к приятелю, тихо спросил. «Откуда ты взял это чудо? Ты все равно не поверишь». Не менее изумленно покачал головой подпоручик в ответ. «А все-таки», Линдфорс в ответ шепнул ему на ухо несколько слов, причем с каждым из них у Нилова только шире открывались глаза. Наконец он выдохнул и все так же тихо переспросил. «Граф Блудов, кажется, да, чудны дела твои, Господи». Наконец Нечипаренко притащил пойманную им лягушку и протянул Будищеву. Тот, к еще большему изумлению наблюдавших за его манипуляциями, недолго думая, разрубил ее пополам и пристроил половинку трупика к блестящей клемме. Затем плюнул на деревянную свайку, растер слюну и примотал к деревяшке провод. «Кто-нибудь, замкните контакт!» — крикнул он внимательно наблюдавшим за ним морякам, закончив свои манипуляции. Один из них тут же щелкнул рубильником, и, когда Будищев начал тыкать свайкой в останки земноводного, случилось чудо. Под воздействием электричества ноги невинно убиенного животного стали дергаться, повергнув присутствующих в мистический шок. Колдун только и смог охнуть матрос. Дмитрий же просто улыбнулся и сказал: «Готово. А зачем лягушка?» — спросил наконец-то пришедший в себя подпоручик. «Ну», — пожал плечами Будищев, — «можно было и на причиндал и не Чапаренко кабель прицепить, только он орать будет громко». Мичман и остальные матросы, привлеченные любопытством к месту ремонта, очевидно, знакомые с действием электричества, согнулись от хохота и едва не попадали в воду. Неизвестно, сколько бы они еще продолжали смеяться, но тут сигнальщик, сидевший на невысокой вышке, протяжно закричал: «Турки, спасибо тебе, Господи!» — прошептал Нилов и принялся командовать: «Разводить пары, катер к бою. А вот теперь, ваше благородие», — обратился к своему начальнику Дмитрий, — «нам действительно пора». «Ты куда, Кулибин?» — изумился, услышав эти слова Мичман. «Пока мы в гости к туркам не сходим, я тебя никуда не отпущу». «Как это?» «Да так, если эта проклятая мина опять не сработает, я тебя самого под их борт засуну». «Но, Константин», — встрепенулся Линдфорс, — «нам ведь действительно пора». «Ванечка, милый», — голос Нилова стал вкрадчивым, — «да разве же я тебя задерживаю? Поезжай, родимый, да кланяйся братцу Павлу Ивановичу. Давно его не видел, не забудь, пожалуйста, твою мать!» — почти застонал в ответ Будищев, но было поздно. Несколько дюжих моряков бдительно следили, чтобы невесть откуда взявшийся гальванер-40 не сбежал ненароком. «Я с вами», — решительно заявил подпоручик, но надевавший набитой пробкой жилет Мичман в ответ только покачал головой. «Моншер, ну посмотри на наш броненосец, куда я тебя засуну? Твой этот, как его, Блудов». Будищев машинально поправил его Линдфорс. «Да хоть, Абриен Деласси», — засмеялся Нилов. «В общем, твой гений гальваники нам действительно может пригодиться. А что ты будешь делать? Саблей турецкий монитор рубить. Так что, жди нас здесь, Ванечка, мы скоро». Рядовой Федор Шматов с тоской глядел на виднеющийся вдали турецкий берег Дуная. В отличие от румынского, он был довольно высок, крут, а местами даже обрывист. От мыслей, каково пришлось под турецким огнем переправлявшимся тут накануне солдатам, у него все съеживалось внутри. Но самое главное, он очень беспокоился о пропавшем приятеле, Будищеве. Ускакавший вместе с подпоручиком Линдфорсом Дмитрий пропал, как в воду канул. Что хуже всего, спросить о его судьбе было некого. Однако Федька все же старательно прислушивался к чужим разговорам. Вдруг кто-нибудь упомянет о пропавшем товарище. «Да уж, не сладко нашим пришлось», — вполголоса заметил стоявший неподалеку Лиховцев. «Вы правы», — напряженно ответил ему Гаршин. Шматов хотел было обратиться к вольноперам, но тут раздалась команда, и их батальон снова двинулся вперед. Посреди Дуная, ближе к румынскому берегу, был небольшой островок, скорее даже просто отмель, под названием Чингинев. На него уже был наведен понтонный мост, по которому сейчас и шагали болховцы. Зайдя на остров, они тут же грузились на баржи, уже пришвартованные к маленькому колесному пароходику, предназначенному оттащить их на противоположный берег. «Поторапливайтесь», — скомандовал кто-то из офицеров. «Давай быстрей, не задерживай», — тут же откликнулись унтеры, понукая солдат. Те, впрочем, и сами, ничуть не мешкая, занимали места в баржах, и скоро первый батальон был готов к отплытию. Единственная труба парохода выкинула в небо густой клуб дыма, машина в его чреве забухала, и плицы колес начали мерно шлепать по водной глади. Концы, за которые баржи были ошвартованы к буксиру, натянулись, и маленький караван начал движение. Ширина Дуная в этом месте превышала версту, но пароходик тянул бодро, и их переправа скоро должна была закончиться, но тут раздался гудок, и люди стали встревоженно озираться, пытаясь понять, что происходит. «Турки!» — вдруг закричал глазастый Штерн, и его крик тут же подхватили другие. Федор вместе со всеми посмотрел, куда показывал вольнопер, и сердце его обмерло. На перерез их каравану по волнам шел довольно большой колесный пароход, на мачте которого трепыхалось красное полотнище с полумесяцем. «Здорово они нас подловили», — с каким-то злым и вместе с тем веселым ожесточением воскликнул Николаша. «Сейчас подойдут и перетопят, как котят». «Ничего, наши не бросят», — неуверенным голосом возразил Лиховцев. Как будто отвечая на его слова, с румынского берега ударили пушки. К сожалению, Прицел был взят неверно, и водяные столбы от падения снарядов встали довольно далеко от турецкого корабля. К тому же тот оказался не один, вслед за колесным пароходом, пыхая дымом, двигалось какое-то приземистое чудище. Потом сказали, что это был новейший бронированный монитор, построенный для турок в Англии. Но тогда этого никто не знал, и даже отчаянные храбрецы принялись креститься, ожидая неминуемой гибели. Впрочем, батареями русская оборона не ограничивалась. Рассекая острыми форштевнями волны Дуная, наперерез туркам уже летели русские минные катера. Вообще-то катер с совершенно небоевым названием «Шутка» был построен в Англии для морских прогулок цесаревича Александра, но великий князь с началом войны передал его морякам. С кораблями на Черном море было так худо, что те были рады катеру, тем более что у него был стальной корпус и довольно мощный паровой двигатель. Быстро переоборудовав для несения шестовых мин, его включили в состав Дунайской флотилии. К середине июня минные катера уже успели громко заявить о себе. И на Черном море, и на Дунае ими было утоплено несколько боевых кораблей турок, вселив в сердца остальных почти суеверный страх. Увы, мичман Нилов довольно поздно принял командование «Шуткой» и не успел еще отличиться, хотя желал этого со всей страстью. Он не слишком разбирался в новомодных гальванических штуках, и, возможно, именно поэтому загадочные манипуляции странного солдата внушили ему уверенность, которую он едва не утратил после предыдущей неудачной атаки. Направляемый твердой рукой своего командира, катер, постепенно убыстряя ход, двинулся в сторону противника. Из-под железного листа, прикрывавшего машинное отделение, слышался ритмичный стук и пыхтение, в такт которым утлое суденышко вздрагивало. Казалось, там сидит какой-то очень злой и сильный зверь, дрожащий от желания выпрыгнуть наружу и разодрать на части безумцев, решившихся потревожить его. «Не боись, Пихоцкий!» Осклабившись, крикнул Будищеву стоящий рядом с рулевым Нечипаренко. Тот стоял, одной рукой держась за борт, а второй сжимая винтовку, и материл про себя Линдфорса, Нилова, весь военно-морской флот Российской империи, но более всего себя самого. «Ну, вот нахрена я полез чинить проводку этим раздолбаем», — приговаривал он про себя. Турки скоро заметили приближающуюся к ним опасность и открыли огонь из пушек. Однако их артиллеристы оказались не на высоте, и турецкая картечь летела куда угодно, только не в страшные катера гиуров. А вот русские батареи успели исправить прицел, и новые всплески встали гораздо ближе к противнику. Первым, как ни странно, отвернул монитор. Описав довольно большой круг, приземистый корабль усиленно задымил и двинулся к своим берегам, очевидно, не желая связываться с сумасшедшими русскими. А вот на пароходе замешкались и начали поворот слишком поздно, так что шутке удалось подойти к нему довольно близко. К тому же что-то произошло с пушками, и огонь на некоторое время прекратился. Впрочем, легче от этого атакующим не стало. Турецкий командир, сообразив, что что-то пошло не так, вызвал на палубу стрелков и приказал отогнать дерзких гиуров винтовочным огнем. От жужжания пуль сразу стало жарче, однако закусивший у дела Нилов и не подумал прекратить атаку и лишь крепче вцепился в поручень. Вид палящих по нему турок неожиданно успокоил Будищева. Теперь ему было чем заняться, и солдат, зарядив винтовку, приложился к ней и выстрелил в приближающуюся громадину парохода. Хлесткий звук на долю мгновения перекрыл шум двигателя, и все как по команде обернулись на Дмитрия. Но тот, не обращая ни на кого ни малейшего внимания, снова загнал патрон в патронник и продолжил огонь. Правда, целиться с борта, прыгающего на волнах катера, было неудобно, и вряд ли это имело практический смысл, но сидеть без дела было совсем невозможно, так что Дмитрий, закусив губу, продолжал. Между тем борт турецкого корабля был все ближе, и можно было невооруженным глазом разглядеть бородатые рожи, поминутно прикладывающиеся к винтовкам Денежей 41. Как оказалось, особой меткостью они не отличались, так что пока русские моряки оставались невредимыми. А вот Дмитрию, кажется, удалось кого-то подстрелить, и бедолага исчез за бортом турецкого корабля, оглашая окрестности истошными криками. В этот момент османам тоже улыбнулась удача, и одна из пуль поразила матроса рулевого. Но не успел тот, обливаясь кровью, сползти вниз, как перепрыгнувший через весь катер Нилов принял из его ослабевших рук штурвал и что было мочи заорал: «Давай!» Здоровый как медведь Нечипаренко тут же ухватился за длинный шест, на конце которого была закреплена мина, и выдвинул его по направлению к вражескому пароходу. Еще секунда, и смертоносная адская машина скользнула под днище турецкого судна и, ударившись об него, привела в действие взрыватель. На сей раз электрическая цепь оказалась ненарушенной, и мина исправно взорвалась, подняв огромный столб воды, рухнувший с высоты на русский катер. К счастью, его котел и машина были защищены импровизированным гласисом из котельного железа, так что коварной воде не удалось затушить топку и лишить маленький корабль хода. На подорванном пароходе тем временем началась паника. Решив, что он вот-вот затонет, одни турецкие моряки принялись прыгать за борт, другие молиться, а третьи попытались спустить на воду шлюпки. Но на уходящей с победой шутке ничего этого уже не видели, поскольку, развив полный ход, уходили от своего поверженного противника. «Ура!» – радостно закричал Нилов, и матросы тут же подхватили его клич, а мичман продолжал, обращаясь к своим подчиненным. «Всех к крестам представлю, ваше благородие!» – подал снизу голос матрос-кочегар. «Тут это, что там еще, так это, тонем!» Как, заглянув вниз, офицер увидел, что из-под решетчатого настила, покрывающего днище, внутрь катера поступает вода. «Хреново!» – буркнул оказавшийся рядом с ним Будищев. «Надо к берегу, ты бы не умничал!» – взвился Нилов, которого бесцеремонность странного солдата все-таки начала откровенно бесить. «Лучше бери Магеринг-42 да вычерпывай, чего брать?» – изумился Дмитрий, но его уже оттеснили кинувшиеся вниз матросы. Буквально через несколько секунд они разломали настил и принялись споро вычерпывать прибывающую воду, передавая друг другу эти самые магеринги. «Давайте, братцы!» – поторапливал их командир. «Если не будем мешкать, тогда, глядишь, и успеем. Ага, если поторопимся. И это, к турецкому берегу ближе. Пожалуй», – скрипнул зубами мичман. Несмотря на все усилия, вода все прибывала и вычерпывающим ее матросам доставала уже до колен. Сбавивший ход катер сносило вниз течение, но берег был уже совсем близко, и люди продолжали работать как проклятые. Наконец почувствовался толчок, и шутка ткнулась в турецкий берег. Он был гораздо выше румынского, и катер оказался как бы в тени довольно изрядной возвышенности. Но, по крайней мере, немедленное затопление ему теперь не грозило, и экипаж смог перевести дух. Мичман Нилов с удовлетворением посмотрел на почти скрывшийся под водой турецкий пароход и довольным голосом произнес: «А все-таки мы их на дно пустили». «Так точно, ваш брать», — угодливо поддакнул ему Нечипаренко. Офицер обернулся на его голос и не без удивления увидел, что Будищев склонился над раненым рулевым. С треском разорвав на матросе голландку 43, Дмитрий осмотрел его простреленную грудь и, покачав головой, взялся за перевязку. Зажав пузырящуюся кровью рану, сложенной в несколько раз чистой холстиной, он приложил сверху кусок непонятно откуда взятой кожи и принялся крепко бинтовать тело моряка лентами, нарванными из его же одежды. «Что ты делаешь?» – удивленно спросил мичман. «Надо, чтобы воздух не попал в такую рану», – пояснил солдат, продолжая свою работу. «Это даже опаснее, чем истечь кровью, может случиться этот, как его, пневмоторакс. Вы и в этом разбираетесь?» Нилов от удивления не заметил, что перешел на «вы». «Хрена тут разбираться», — хмуро буркнул в ответ солдат, потом, видимо, спохватился из-за грубости ответа и, бросив на Нилова опасливый взгляд, продолжал: «Главное, ваше благородие, теперь его к врачам побыстрее доставить. С этим могут быть проблемы», — покачал головой офицер, решив на сей раз не заметить непочтительности. «Похоже, застряли мы тут надолго». «Никак нет, ваш брать», — вмешался кочегар, — «осмелюсь заметить, что, скорее всего, от взрыва заклепки в днище повылетали. Надо под них пластырь из парусины завести, тогда можно будет воду вычерпать и идти домой с форсом, как адмиральский катер по фонтанке». «Хм, давайте попробуем», — пожал плечами мичман, «хотя я полагаю, что наше бедственное положение не осталось незамеченным и скоро мы получим помощь. Кстати, а куда нас занесло?» — поинтересовался Будищев. «В каком смысле? Ну, кем этот берег занят, нашими или турками? А то с этой кручи нас очень просто можно перестрелять». «Ну, это ты, братец, хватил, кто же в нас стрелять-то станет? Да вон хотя бы те обормоты», — солдат махнул рукой в сторону ближайшей возвышенности. Приглядевшись, Нилов тоже заметил, что с высокого берега за ними наблюдают какие-то люди. Точнее, видны были только их головы в каких-то лохматых головных уборах. «Это, вероятно, казаки», — неуверенно заявил мичман. «Ну, если казаки начали челмы носить, тогда, да». Как будто подтверждая самые мрачные предположения Будищева, непонятные люди на турецком берегу открыли по ним огонь. Моряки тут же кинулись прятаться за железными листами, которыми был блиндирован их катер, а Дмитрий, подхватив винтовку, неловко сверзился за борт и, оказавшись по пояс в воде, прикрылся корпусом шлюпки. Патронов у турок оказалось довольно, и их пули с отвратительным лязгом то и дело били по катеру и поднимали фонтанчики в волнах Дуная рядом с ним. Правда, для того чтобы прицелиться в находящихся внизу русских, им приходилось слишком уж высовываться из-за кручи. Этим тут же воспользовался Будищев. Уложив ствол крынки на борт катера, он тщательно прицелился и выстрелил. Как ни странно, первый же выстрел оказался удачным. Одному из противников пуля ударила прямо в грудь, и он с протяжным криком сверзился вниз. Вражеский огонь тут же утих, и матросы на катере тоже смогли взяться за винтовки. Правда, на весь экипаж у них было всего две барановки 44 для караульной службы да револьвер Нилова. Впрочем, туркам вести огонь было тоже не слишком удобно, а может, стрелки из них были никудышные, но ситуация сложилась патовая. Добраться до моряков с шутки враги не могли, точно так же, как и те до них. Тем не менее нападавшие попытались взять своих противников на арапа. «Эй, рус, сдавайся, а то башка будем резать!» — раздался крик на ломаном русском. «Таде ты, бачив, поганый, чтобы русский сдавалось!» — злобно прорычал в ответ перешедший от волнения на родной язык Нечипаренко и, приложившись к винтовке, пальнул вверх. «Кто же так ругается?» — покачал головой Дмитрий и, зарядив крынку, подал голос. «Эй, чучмек, я твой дом труба шатал. Ты меня понимаешь? Сдавайся, шакал!» «Понимаешь», — удовлетворенно заметил солдат, и продолжил. «Я твою маму любил. Ты как сказал? Я твою сестру любил. И шака любил, и даже тебя, когда ты был маленький. У, шайтан!» — закричал оскорбленный в лучших чувствах башибузук и выскочил на кручу. Сухо щелкнул выстрел, и так и не успевший выстрелить джигит полетел вниз и, подняв брызги, шлепнулся в воду. «Русский!» — раздался сверху другой голос, уже куда лучше говорящий на языке Пушкина. «Думаешь, ты самый умный? Спускайся вниз, узнаешь!» — закричал ему в ответ Будищев, перезаряжая винтовку. «Я тебя теперь запомню», — продолжал невидимый собеседник, — «и сделаю с тобой то, что ты сказал Мурату. Ты тоже любишь его ишака?» Я так и знал, что он на это обиделся. Матросы, с интересом прислушивающиеся к их перебранке, довольно заржали, но невидимый противник, наученный горьким опытом, так и не показался. «Как тебя зовут, русский?» — снова подал голос Башибузук. «Я хочу знать, кто убил моего брата. Зачем тебе? Ты все равно сейчас сбежишь, как трус, а я скормлю твоего братца свиньям. Смеешься, шакал? Ничего, придет время, посмеемся вместе». На реке тем временем послышался звук работающей паровой машины, и обернувшийся на него Нилов увидел, что к ним на выручку идут остальные катера их отряда. Первым, попыхивая дымком из трубы, шла царевна, на носу которой во весь рост возвышался лейтенант Шестаков с подзорной трубой в руках и в пробковом жилете поверх мундира. Матросы в катерах крепко сжимали винтовки, готовые открыть огонь, но враги не стали дожидаться их подхода и ретировались. Экипаж шутки, обнаружив, что опасность миновала, тут же принялся за дело. Два моряка стали заводить под днище кусок парусины, а другие два продолжали вычерпывать воду. Дмитрий же, не выпуская из рук оружия, занялся сверзившимися с кручи врагами. Вытащив их по очереди на берег, он деловито снял с них ремни с кинжалами и шашками, кремневый пистолет и сумку с принадлежностями. «Это мародерство», — хмуро заметил Нилов, внимательно наблюдавший за его манипуляциями. «Это трофей, ваше благородие», — почтительно, но твердо возразил ему Будищев. «Кроме всего прочего, в воде, благо было неглубоко, нашлись также два ружья убитых. Одно из них, правда, разбилось при падении и пришло в полную негодность, но второе выглядело почти целым». Дмитрий внимательно осмотрел его и остался доволен. Длинная винтовка была куда меньше калибром, нежели его крынка, замок на ней открывался рычагом, и вообще выглядела она довольно современной на фоне переделочного оружия русских солдат 45. «Что тут у вас?» — громко спросил Шестаков, едва его катер приблизился. «Господин лейтенант», — официально доложил ему мичман, — «во время атаки был подорван вражеский колесный пароход. Из-за полученных повреждений были вынуждены идти к берегу для производства необходимого ремонта». «Видел твои подвиги, Константин Дмитриевич», — добродушно ответил тот, откозыряв в ответ, — «поздравляю с почином. Помяни мое слово, быть тебе георгиевским кавалером. Твои бы слова, Александр Павлович, да богу в уши», — пошутил в ответ Нилов. «А это еще кто такой?» – удивленно спросил Шестаков, заметив занятие будущего. «Ох, брат, ты все равно не поверишь. Попробуй, может, и поверю. Это гальванир. Гальванир, в солдатской форме, я же говорил, не поверишь. Вообрази, перед самым появлением турок встретил друга детства, подпоручика Линдфорса, а с ним этот солдат. И можешь мне не верить, но он разобрался с нашим хозяйством и сумел его починить. Да полно. Уж поверь, неделю назад мы безуспешно атаковали под Горицу, и эти проклятые мины хоть бы хны, а этот новоявленный Кулибин поковырялся в них четверть часа. И вот, пожалуйста, турок на дне. Совсем воинские начальники на местах с ума посходили», — усмехнулся лейтенант. «Это надо же, готового гальванира в пехоту засунуть. Вот только», — помялся мичман. «Что, трупы обирает? Хотя вправду сказать, это он их и подстрелил. Что в бою взято, то свято», — решительно махнул рукой Шестаков. «Эй, служивый, слушаю, ваше благородие. Я смотрю, ты на все руки мастер, и в минах понимаешь, и стрелять ловок». «Так точно, и за словом в карман не лезешь, люблю таких, рад стараться. Ладно, тащи свою добычу на шутку да пойдем отсюда, а то, не ровен час, опять турки набегут». Пустившиеся в обратный путь катера скоро пересекли Дунай и вернулись вставший родным в орденский рукав. Изведшийся на берегу Линдфорс, с одной стороны, был ужасно огорчен, что ему не удалось принять участие в закончившейся столь удачно атаке вражеского корабля, а с другой, был так рад, что они вернулись целы и невредимы, что был готов расцеловать и Нилова, и будущего. Юному подпоручику, конечно, хотелось во всех подробностях узнать о произошедшем почти на его глазах деле, но они отсутствовали в полку уже довольно много времени, и надо было как можно скорее возвращаться. «Ваше благородие», — тишком шепнул ему Дмитрий, — «давайте-ка поскачем к своим, пока ветер без сучков». «Что?» — выпучил глаза Линдфорс. «Я говорю, скажите вашему приятелю, что у вас утюг горячий на любимых галифе и плита невыключенная дома остались, а то их высокоблагородие господин полковник и вам чертей выпишет, и мне, многогрешному, мало не покажется. Вечно ты говоришь какими-то загадками, хотя на сей раз твои рассуждения вполне справедливы», — согласился с ним подпоручик и обернулся к морякам. «Увы, господа, дела службы требуют нашего незамедлительного отбытия. Честь имею. Бывай, Ванечка», — помахал ему рукой в ответ Нилов. «Да Павлу кланяйся, не забудь, всенепременно», — крикнул ему в ответ Линдфорс и ударил коня шпорами. «Странная парочка», — хмыкнул Шестаков, заметивший, что солдат, в отличие от офицера, неважно держится в седле. «Зато появились очень вовремя», — улыбнулся в ответ мичман, представляя, как хорошо будет выглядеть на его груди орден Святого Георгия. «Будешь рапорт составлять, не забудь отметить этого солдата, а я с этим документом к его императорскому высочеству загляну. Полагаю, цесаревич не откажется перевести к нам столь ценного специалиста, так что будь добр, не жалей похвал в адрес служивого. Кстати, как его зовут-то?» «Дмитрий Блудов, кажется». «Блудов, представь себе, бастард графа Блудова. Однако, к сожалению, Будищев не ошибся в своих предположениях. Полковник Бусси заметил отсутствие подпоручика, и нельзя сказать, чтобы очень уж ему обрадовался. Подпоручик попытался оправдаться, но старик не стал его и слушать, а велел вместо охотничьей команды принять похоронную и отправляться вместе с ней хоронить тела павших при штурме русских солдат и офицеров. Несколько таких команд, посланных от Болховского полка, занималось уборкой трупов целых два дня. В одну из них, как и следовало ожидать, угодил и Дмитрий вместе с неразлучным Федором. Только теперь им стало ясно, с каким ожесточением происходила эта битва. Весь склон был просто усеян телами павших. Кроме того, немало солдат утонуло при форсировании Дуная, и теперь их трупы то и дело всплывали внизу по течению. В этой скорбной работе русским воинам с охотой помогали местные жители. Большинство мужчин, правда, ушли в формируемые из болгар дружины ополчения, но старики, женщины и даже дети находили павших, помогали их собирать и наравне с солдатами копали могилы. Вдоль лежащих рядами мертвых тел ходил с кадилом в руках отец Григорий и служил панихиду. Скорбное лицо его было полно мрачной торжественности, а и без того громкий голос казался особенно проникновенным. В службе ему помогали местные священники, отпевавшие павших за их свободу солдат и офицеров. «Прими, Господь, души новоприставленных рабов твоих, павших за веру», — широко перекрестился Шматов, наблюдая за службой. «Хорош причитать», — оборвал его товарищ. «Давай закончим, потом намолишься всласть. Будищев, к удивлению многих, вызвался хоронить убитых турок. Сам для себя он объяснил это тем, что рядом с турками не было видно болгар. Местные жители, всякого натерпевшиеся за века турецкого ига, разумеется, не горели желанием заниматься похоронами своих врагов, и потому рядом с ними их почти не наблюдалось. «Граф, ты чего злишься?» – удивленно спросил Федя. «Ничего», – буркнул тот в ответ. «Хватит мне про веру заливать. Как это? Ты церковь в Сестре видел? Ага, красивая. У пострадавших за веру? Ну, не нукай, не запряг. За какой хрен столько наших погибло? Кто их детей, сиротами оставшихся, кормить будет?» Федор, никогда не думавший в таком ключе о войне, на которую ему довелось попасть, на минуту задумался. «Так что хорош причитать», — оборвал его размышления Будищев. «Давай этих жмуриков покидаем на телегу и закапывать повезем. Чего ты так?» — насупился Шматов. «Все же люди, хоть и басурмане. Ты меня доконать хочешь? Кругом тебе люди. Линдфорс идет», — упавшим голосом буркнул Федька, недолюбливавший офицера. «Хрен его несет, а не сам он идет», — вполголоса согласился Дмитрий, но вслух гаркнул. «Здравия желаю вашему благородию». Вольно, благодушно махнул рукой тот и широко улыбнулся. Потенциальный командир охотничьей команды, несмотря на выволочку, полученную от начальства, выглядел именинником. Новенький мундир облегал его по-юношески стройную фигуру как влитый. Лаковый козырек кепи отливал антрацитом, но самое главное, вместо обычной казенной офицерской сабли на боку офицера, отливая серебром, висела настоящая кавказская шашка. Еще на разводе юный подпоручик произвел ею среди своих сослуживцев настоящий фурор. Все спрашивали, где он ухитрился ее раздобыть, но он лишь отмалчивался в ответ и загадочно улыбался. Не рассказывать же, в самом деле, что это подарок солдата. Дмитрий внимательно посмотрел на Линдфорса и едва заметно улыбнулся. Трофей, захваченный им у незадачливых башибузуков, заняли немаленький мешок, хранить который солдату было совершенно негде. Однако ушлый солдат без колебания пожертвовал малым, чтобы сохранить остальное, и, недолго думая, преподнес своему временному начальнику одну из трофейных шашек. Глаза молодого человека загорелись от счастья, и он тут же согласился сохранить остальное имущество солдата среди своих вещей. При себе Будищев оставил только винтовку и кривой кинжал, бебут. Немного разбиравшийся в оружии Линдфорс пояснил ему, что это английская винтовка системы Peabody Martini 46, состоящая на вооружении турецкой армии. Бой у нее был просто великолепный, в чем Будищев тут же убедился. Во всяком случае, его крынка с этой красавицей даже рядом не лежала. Расстаться с ней было выше человеческих сил, и солдат, недолго думая, сломал на своем оружии курок. Ротному он, разумеется, сказал, что это произошло случайно, и попросил разрешения пользоваться трофеем. Гаупт в ответ выругался, но делать было нечего. Мастерских рядом не было, а Дмитрий был одним из лучших стрелков в роте, что ввиду близости неприятеля делало его особенно ценным бойцом. В общем, штабс-капитан разрешил таки оставить винтовку себе, разумеется, до первой оказии, а в наказание за неаккуратность отправил его в похоронную команду. Таким образом, с его точки зрения, волки остались сытыми, а овцы целыми. Угодив в похоронную команду, Будищев вызвался хоронить турок, чтобы раздобыть патронов, так как доставшихся ему с прочей добычей было совершенно недостаточно. Несмотря на то, что трофейные команды успели собрать большую часть оружия и боеприпасов, затея эта увенчалась полным успехом. За полдня тяжелой и неприятной работы ему удалось собрать не менее полусотни патронов, и горка продолжала расти, давая возможность с оптимизмом смотреть в будущее. Была еще надежда раздобыть револьвер, но пока ничего подобного не попадалось. «Я немного виноват перед тобой», — начал разговор немного извиняющимся тоном подпоручик. «Что-то случилось», — насторожился солдат. «Полковой командир был настолько зол на меня за отлучку, что не дал слова сказать. Поэтому я до сих пор не доложил по команде о твоем подвиге». «О каком еще подвиге?» «Удивляюсь, братец, как ты можешь оставаться таким спокойным?» — изумился Линдфорс. «Ведь то, что ты пережил, это настоящее приключение. Ей-богу, меня просто раздирает от желания поделиться подробностями, а тебе хоть бы хны. И что вы хотите рассказать, ваш брать?» Пожал плечами солдат, укладывая вместе со Шматовым очередного покойника на телегу. «Что дали каким-то левым морякам увести меня на катере, а сами ждали на берегу?» «Почему левым?» — удивленно переспросил подпоручик. Да потому что неправым, усмехнулся в ответ Будищев. Положим так, но ведь вы взорвали турецкий пароход, это же героизм, тебе теперь крест положен, слава богу, не деревянный. Ну, посудите сами, ваше благородие, кто вам поверит, история-то, как ни крути, больно фантастическая, не будь я участником, ни за что бы не поверил. Кстати, шашка вам очень идет, ты думаешь, гадом буду, ваш брать. Вот вернемся в Рыбинск после войны, помяните мое слово, все девки, то есть барышни, ваши будут. Кстати, Мирон Яковлевич случайно увидел кремневый пистолет и весьма им заинтересовался. Это полковой врач, что ли? Ну да, Гершевский. Он коллекционирует оружие, ты не знал, откуда? Но если захочет купить, то я не против, продавайте. Мне как-то неловко. Почему? Не хочется выглядеть барышником. К тому же пистолет мне не принадлежит. Но доктор-то не в курсе, и потом, вам он за него заплатит, как положено, а солдату даст пятак на водку и очень удивится, если тому покажется мало. Ну, хорошо, я поговорю с ним. Кстати, ты напрасно дурно думаешь о нем. Мирон Яковлевич чудесный и очень добрый человек. Вот и пусть совершит доброе дело. Будищев, ты невыносим. Так вы никому не рассказали о нашем маленьком секрете? Ну отчего же, я подал через брата докладную записку подполковнику Флоренскому. Если от моряков придет подтверждение, то ты непременно получишь свой крест. Дмитрий в ответ лишь пожал плечами, дескать, все в воле начальства, а он человек маленький. Тем временем Линдфорс, решив, что солдаты так уже в полном восторге, принялся ковать железо, пока оно горячо. Послушай, Будищев, я теперь знаю наверняка, что охотничья команда будет создана в ближайшее время, именно я стану ее начальником. Поздравляю, благодарю, братец. Так вот, человек ты, я вижу, бывалый да к тому же ловкий. Не желаешь ли вступить в нее? Тон, которым офицер сделал это лестное, по его мнению, предложение, совершенно не предусматривал отказа, и, услышав его, Дмитрий глубоко вздохнул. Он опять был сам во всем виноват, не удержался, вылез, показал себя, что тут скажешь, молодец. Да и откажись он, Линдфорс запросто договорится с Гауптом, и тот отправит его добровольно-принудительно. Но молодой офицер может в этом случае затаить обиду, а оно ему надо, отчего же не вступить, пожал он плечами. Дело хорошее, ну вот и славно, повеселел подпоручик. Тогда и винтовку сможешь оставить, и кинжал свободно носить, у охотников воля. Дождавшись, когда офицер уйдет, молчавший все время Федька не выдержал и, с изумлением уставившись на приятеля, спросил, о чем это Линдфорс толковал. Да так, ни о чем. Ты что на катере плавал? Совсем немножко. Так это ты турецкий пароход подорвал? Нет, Федя, я просто при этом чуть-чуть присутствовал. И тебе теперь за это крест дадут? Ага, догонят и еще дадут. Так вот ты где турецкую винтовку и ножик взял? А я-то думал. Боюсь даже представить, что ты подумал, усмехнулся Дмитрий. Лучше не думай больше, а бери жмура за ноги и грузим. Некоторое время друзья грузили покойников на телегу, а когда та заполнилась, Шматов взялся за повод, и они двинулись к месту братской могилы. Неказистая лошаденка, запряженная в их скорбный экипаж, тянула его без особой охоты, но расстояние было невелико, и вскоре они прибыли. Рвы для погибших в бою турок копали солдаты из нестроевой роты. Они же складывали их рядами на дно, затем под присмотром младшего полкового врача Соколова засыпали их слоем извести и, взявшись за заступы, принялись засыпать. Единственный, кто пришел проводить мусульман в последний путь, был мулла из местной мечети. Сухонький старичок в большой белой челме на голове горестно покачал головой, глядя на небрежение, выказанное к его единоверцам, и, взявшись за Коран, прочитал несколько сур. Никто из русских солдат, разумеется, ничего не понял из этой службы, но из уважения к чужой вере постояли немного молча и, только когда старик закончил, отправились во свояси. «Слава тебе, Господи, закопали», — посетовал Федька, «а то уж пованивать начали, я думал, мне дурно сделается». «Ничего тебе не сделается», — усмехнулся Дмитрий. «Несмотря на покойников, обед умял и ужин так же стрескаешь. Жаль будет, если тебе креста не дадут», — вдруг неожиданно заявил, отвечая каким-то своим мыслям, Шматов. «Тебе-то что? Ну, ты тогда ефрейтором стал бы. Глядишь, Хитров бы от нас и отвязался, а то совсем одолел проклятый. Лучше иметь дочь-проститутку, чем сына ефрейтора», — глубокомысленно ответил ему Будищев, повергнув тем самым приятеля в шок. «Не-а», — ответил тот, — Поразмыслив, Басон 47 на погон лучше, тебе виднее. Слушай, граф, а замолви за меня словечко подпоручику, ты про что это? Ну, пусть он меня тоже в охотничью команду возьмет, не страшно, с тобой нет. Ладно, поговорю, а то тебя и впрямь Хитров с потрохами съест. Едва намаявшиеся за день солдаты собрались отдохнуть, как пришло известие, что от Никополя к Рущуку движется большой турецкий отряд с артиллерией. Болховские и Нежинские полки тут же были подняты по тревоге, форсированным маршем пошли к деревне Царевица и встали там на позиции, с тем, чтобы при появлении врага ударить ему во фланг. Ночь прошла в тяжелом ожидании, а утром выяснилось, что тревога была ложной, и бригада отправилась назад. О том, что людей надо бы покормить, никто, разумеется, и не вспомнил. К тому же полковой обоз оставался на румынской стороне, ожидая, пока саперы наведут мост. Вообще, вся вторая половина июня прошла в таких маршах. Стоило начальству узнать, что где-то находятся турки, как болховцы тут же отправлялись туда. Но обычно, едва они миновали половину пути, выяснялось, что надобность в них отпала, и полку приходилось возвращаться назад. К тому же какой-то светлой голове в штабе действующей армии пришла в голову мысль, что белые гимнастические рубахи далеко видны и одетые в них солдаты представляют собой прекрасную мишень. Поэтому высокомудрое начальство сочло за благо распорядиться переодеть войска в мундиры. И если по ночам темно-зеленая, почти черная форма сливалась с окружающей темнотой и помогала солдатам маскироваться, то днем они изнывали от жары. Наконец в начале июля полк стал на бивуак в довольно богатой деревне под названием Косово, где люди смогли хоть немного отдохнуть. Места вокруг были весьма живописные, природа радовала глаз, а в ключах била чистейшая вода. Правда, эта идиллия омрачалась недостатком продуктов, но русские солдаты относились к подобного рода трудностям с поистине философским равнодушием. Трое вольноопределяющихся из роты Гаупта сидели, скинув мундиры, на завалинке и неторопливо беседовали, наслаждаясь лучами утреннего солнышка. Алешка Лиховцев, тесно сошедшийся в последнее время с Гаршиным, рассказывал тому о Софье, своей любви к ней и причинах, побудивших его вступить в армию. Тот внимательно слушал своего товарища, иногда чему-то печально улыбался, но в основном молчал. А вот Николаше эта история уже порядком наскучила, и он решил перевести разговор на более насущную тему. «Черт знает, что такое с ценами», — вздохнул он. Давича спросил у местных хлеба, так они запросили за маленький хлебец из кукурузной муки целых 2 франка. «Франка», — удивился Алексей, на секунду оторвавшись от своей неземной любви. «Вот именно, ни русских рублей, ни румынских лей не признают. Очевидно, османы, отступая, ограбили здешних селян», — предположил Гаршин. «Ну да, что ни спроси, Нима, братушка, турка взял», передразнил местных болгар Штерн. «Врут, сукины дети!» Раздался совсем рядом звонкий голос незаметно подобравшегося к приятелям будущего. «Дмитрий!» Радостно воскликнул Лиховцев. «Эдак можно до смерти перепугать. Откуда ты? Только что вернулись из поиска», усмехнулся тот. «И где же неприятель?» «В Рущуке?» «Конечно, где же ему еще быть?» «А наши?» «Наши взяли Никополь, Тырново и, говорят, дошли уж до перевалов через Балканы. Вероятно, скоро придет и наша очередь». «Скорее бы уж», — вздохнул Штерн, — «надоело уже тут прохлаждаться. Скоро месяц, как мы на войне, а я еще ни разу не видел неприятеля. Насмотришься, еще надоест». «Отчего вы думаете, будто местные жители лгут нам?» — сухо спросил Гаршин, когда в восторге встретившихся улеглись. «Я не думаю, я знаю», — отмахнулся Будищев. «Как только наша армия подошла к здешним местам, местные турки бежали, бросив все свое имущество, включая продукты. Все это добро болгары забрали себе. Вы уверены?» — широко открыл глаза Алексей. «Сам видел. Кстати, тех, кто пытался увести хоть что-то с собой, грабили прямо у околицы. А что же вы?» «Ну, а что мы? Приказано с местными в конфликты не вступать. Мы и не вступаем. Но вы, вероятно, не слишком осуждаете этих местных жителей?» — враждебно спросил Гаршин, которому Будищев откровенно не нравился. «Совсем не осуждаю», — пожал тот плечами. «Мне показалось, что среди здешних болгар много мусульман», — вмешался Штерн, чтобы перевести разговор на другую тему. «Да кто их разберет?» — отозвался Дмитрий. «Как свиную колбасу жрать или ракию пить, так все христиане. Церкви вот только я здесь не видал. Мечеть большая, а церквушки никакой. Турки запрещали болгарам строить христианские храмы». «Да ладно вам, Всеволод, попытался остановить разгорячившегося приятеля Лиховцев. «Я уверен, что наш друг не имел в виду ничего оскорбительного. Вот вы где», – перебил начинавшую разгораться ссору подошедший к ним Шматов. «А я уж обыскался. Здравствуйте вам, господа вольноопределяющиеся. О, вся охотничья команда в сборе», – улыбнулся Николай. «И тебе здравствуй, Федя, как служится». «А ему все едино где», – усмехнулся Будищев, «лишь бы от хитрого подальше». «Да уж», – весело рассмеялся Штерн, «своим уходом вы разбили ему сердце». «Хорошо служится», – пожал плечами солдат, «их благородие господин подпоручик Линдфорс человек не злой. Главное в бою не плашать, а за другое он не сильно спрашивает». «Вы что же это, в бою побывали?» С интересом стали расспрашивать вольноперы. «Да какой там бой, так постреляли немного», – тут же вмешался Дмитрий, знавший за Шматовым страсть к рассказам о подвигах, неважно, действительных или мнимых. «Ты лучше скажи, принес, так вот же». Шматов снял с плеча сухарный мешок и стал вытаскивать из него кольца колбасы, головку сыра и другие припасы. «Откуда такое богатство?» – изумился Штерн. «Боже мой, я уже и забыл, что такие продукты существуют. Я пришел, чтобы освежить вам память, господа студенты», – отвечал Будищев, рубя на части колбасу своим бебутом. «Было время, когда вы нас подкармливали, теперь наша очередь. Налетайте». Отощавшие в последнее время лиховцев со Штерном не заставили просить себя дважды, а вот Гаршин, непроизвольно сглотнув слюну, отодвинулся в сторону. «Всеволод, вы чего?» – удивился Алексей. «Где вы это взяли?» – подозрительно спросил тот, глядя на Дмитрия. «Экспроприировал экспроприаторов», – усмехнулся в ответ солдат. «Не беспокойся, Сева, ни один мирный крестьянин при этом не пострадал», – отвечаю. «Я, кажется, просил не называть меня так». Голос Гаршина стал стальным. «Чего ты, Михалыч?» – вмешался Федька. «Мы надысь на каких-то арнаутов налетели, ну и побили их совсем. А этот харч при них был. Господин подпоручик велели все это, значит, в полк отвезти», – а граф сказал. «А я сказал, что у их благородий харя треснет, если им все отдать», – закончил за него Будищев. «И велел Федьке тишком к вам подобраться. Не хотите, не надо, я не навязываюсь». «Извините», — покраснел Гаршин, — «я ошибся на ваш счет, просто, как вспомню ту злосчастную брынзу в Румынии». «Право, Всеволод, мы уже говорили об этом», — возмутился Лиховцев. «Вы ведь даже не уверены наверняка, что Дмитрий имеет отношение к тому инциденту». «Да чего вы ссоритесь?» — поспешил успокоить их Будищев. «Ну, спер я тот сыр, дело прошлое». «Как спер? Ну, как-как?» — заглянул в хату, а он там горкой, ну... «Думаю, от одного не убудет». «Дмитрий, вы невозможны», — широко распахнул глаза Алексей. «А эта колбаса невозможно вкусная», — пробурчал с полным ртом Николаша. «Все же, как любезно было со стороны этих турок попасться вам на глаза вместе с провиантом». «Прекратите, господа, алягерком алягер, 48. «Вот это правильно», — широко улыбнулся Будищев и достал флягу. «Как насчет по 100 грамм? Весьма положительно, а отчего по-французски?» «Как? Ну да, граммы, это же французский термин, не так ли? Впрочем, для мер объема более подходят миллилитры. Так, вы пить будете или мозги сушить?» «Пить». Фляжка с крепчайшей ракии немедля пошла по кругу, после чего хрупкий мир восстановился, и приятели мгновенно умяли принесенное угощение. Закончив, они потребовали подробности о деле за колбасу 49, и Федька принялся рассказывать. «Ну, значит, пошли мы в дозор. Тьма, хоть глаз выколи. Полночи ходили, а хоть бы хны, ни одного турка. Их благородие, господин Линдфорс, даже опечалился. Как же так, говорит, нам генерал, дескать, беспременно велел, хоть какого-нибудь ледащего турка приволочь, а нету. Феденька, что ты несешь?» Только покачал головой Дмитрий, но прерывать рассказ не стал, и Шматов продолжил. И тут граф как гаркнет, дескать, не извольте беспокоиться, ваш брать, достанем мы вам турку. В лепешку расшибемся, а достанем. Господин подпоручик, конечно, отвечает. Я, мол, в вас со Шматовым, со мной то есть, не сомневаюсь, что вы, как верные присяги солдаты, не посрамите отечество. Вот мы, значит, и пошли. Идем час, идем другой. Тут мне граф и говорит, кажись, дымом пахнуло. Ну, мы на дым, а там турок, человек 200. В балке схоронились и молятся Аллаху своему. Прямо-таки 200. Хохотнул Николаша. «Может и больше, я считать-то не умею», – пожал плечами рассказчик. «Слушайте дальше. Пока басурмане молились, граф велел мне их винтовки пособирать, а сам коней их развязал. «Ну, а как мы управились?» — так закричал страшным голосом. «Турки, сдавайтесь! А им куда деваться? Без коней да винтовок? Что, сдались? Да какой там? У них же еще сабли были. Как схватятся они за сабли и на нас поперли? Уж мы штыками бились-бились, а они все прут и прут. Наконец всех побили, и только один остался, самый здоровый, а сабля у него с меня ростом. Как размахнется ей, ну все, думаю, пропал я, а граф в него как кинет свой кинжал, и насмерть. А как же пленный?» Снова улыбнулся Штерн. «Так не всех же до смерти побили», немало не смутился Шматов. «Были и оглушенные. Вот одного мы его благородию и предоставили, а остальные?» Дык разбежались, развел руками сказитель. Услышав это, приятели разразились дружным хохотом, к которому тут же присоединились и охотники. «Ой, не могу», — всхлипывал от смеха Лиховцев, разбежались. Право же, эта история ничуть не хуже той, когда Дмитрий вплавь добрался до турецкого парохода и подорвал его. Даже обычно сдержанный Гаршин развеселился едва ли не до слез, а Николаша просто катался по земле от полного красок солдатского рассказа. «Ладно, пора нам», — поднялся Будищев, — «счастливо оставаться, не поминайте лихом». «Кстати», — подвинулся к нему немного успокоившийся Штерн, — «вы колбасу тем же самым кинжалом резали?» «В смысле? Ну, которым вы кинули в турка?» «Коля, ну кого ты слушаешь? Их человек 8 было, напоролись случайно в лесу. Троих мы успели подстрелить, остальные действительно дали деру, бросив пару вьючных лошадей с припасами. А вообще, тот, конечно, у меня другого не было. Что? Ха-ха-ха», согнулся от смеха Дмитрий, «видел бы ты свою рожу. Ну, знаешь, на, дарю», протянул ему оружие Будищев, «а то ты так на него смотрел. Спасибо, но как же ты?» «Да я себе поменьше нашел», успокоил его приятель. «Этим рубиться хорошо, а я в такой блудняк не полезу». Краткая стоянка вскоре сменилась новыми маршами. Противоречивые сведения о неприятеле, поступавшие со всех сторон, заставляли русское командование отчаянно маневрировать, стараясь поспеть всюду. Однако, кроме мелких отрядов башибузуков, снующих то там, противника нигде не было. Наконец, получив приказ от командования, войска двинулись к своей главной цели – Рущуку. 12 июля Болховские и Нежинские полки вступили в деревню Соляник. В отличие от многих других, встреченных ими на пути, это была совершенно разграблена турками при отступлении. Жители ее большей частью разбежались, скотину грабители угнали с собой, не забыв и про другие припасы. Немногие уцелевшие дома стояли заколоченными. Обозы, как обычно, отстали, и солдаты уже третий день были даже без сухарей. Командовавший бригадой генерал Тихменев, устав ругаться с интендантами, приказал солдатам убирать брошенные поля. Слава богу, деревенская мельница не была разрушена противником, и можно было смолоть муку и испечь хлеб. Вчерашние крестьяне с охотой взялись за привычный для них труд, и работа закипела. В этих заботах незаметно миновало 2 дня, когда наконец были получены известия о приближении неприятеля. Принес их командир охотничьего отряда подпоручик Линдфорс, несколько раз сталкивавшийся вместе со своими людьми с легкой турецкой кавалерией. «Вы вполне уверены в своих сведениях?» — спросил, нахмурившись, Тихменев. «Совершенно, ваше превосходительство. Их пехота стоит в лагере между деревнями Езерджи и Турлак, а иррегулярная кавалерия кружит вокруг нас. Ну, положим, конные банды башибузуков тут действительно встречаются», — недоверчиво протянул генерал. «Наши казачки из дивизии князя Манвилова с ними регулярно переведываются, но пехота...» «Если вам недостаточно моего слова», — запальчиво заявил подпоручик, «то, может быть, вы допросите пленного?» «Вы взяли пленного?» Брови генерала взлетели вверх. «Что же вы прежде молчали? Ну-ка давайте его сюда». Через минуту в палатку генерала двое солдат втащили связанного турка. Лишенный возможности сопротивляться, он тем не менее яростно сверкал глазами и всем своим видом демонстрировал непокорность. «Не балуй, ирод!» — выругался один из конвоиров, когда тот попытался дернуться, и тут же опасливо покосился на начальство. Второй же не стал тратить время на уговоры и ловко ударил пленного коленом по ноге. Не ожидавший такой подлости Аскер охнул и едва не упал на колени перед своими врагами, удерживаемый лишь крепкими руками русских солдат. «Ишкаков!» — покачал головой Тихменев. «Ну-ка, кликните переводчика». Через минуту тот явился, и начался допрос, не принесший, впрочем, особого результата. На вопросы турок отвечал крайне неохотно и часто ругался, угрожая Геурам гневом Аллаха. Но как бы то ни было, Он назвал свой табор 50 имя командира вражеского отряда, Азиз Паша. И как вам только удалось эдакого удальца захватить? Поинтересовался генерал Уиндфорса. На всякого турецкого удальца, ваше превосходительство, найдется наш. Не без изящества отвечал ему подпоручик, показывая на конвоиров. Вот эти молодцы его и спеленали. И впрямь, молодцы. Сдержанно похвалил командир бригады. Как фамилии? Рядовой Будищев, отрапортовал высокий. Рядовой Шматов, ответил второй, едва достающий первому до плеча. Ишь ты, как ведро и кружка, изволил пошутить его превосходительство. Благодарю за службу. Рады стараться, ваше превосходительство. Ну ладно, тащите его отсюда, а то запах от него какой-то. Так он до ветру пошел, охотно пояснил низкорослый солдат. Тут мы его, значит, и скрутили. Так вы что его, вместе с дерьмом сюда притащили? Выпучил глаза Тихменев. Черт знает что такое. Убрать. Есть. Не прикажете ли представить к наградам? Осторожно спросил генерала начальник штаба, когда пленного увели. Кого? Подпоручику Клюкву, а рядовых к крестам. 51. Пока ни за что. Невелика доблесть одного засранца вдвоем скрутить. Впрочем, Линдфорсу занесите это дело в формуляр и отметьте в приказе. В следующий раз получит и за былое, а нижних чинов пусть поощрит своей властью. И вот что еще раз уж есть кавалерия, так пусть она в разведке и отдувается. Передайте Буссе, чтобы пока охотников попридержал. И пошлите кого с разъездом, проверить данные. Да хоть этого генштабиста, как его. Слушаюсь. Наступление на Езерджи возглавил недавно прибывший начальник кавалерии 13 го корпуса генерал-адъютант граф Воронцов Дашков. По его приказу вперед двинулся Ахтырский гусарский полк, 3 сотни 8-го Донского казачьего и 2 орудия из конной батареи. Однако из-за пересеченной местности русская конница была вынуждена идти узкой колонной и, не дойдя до турецкого укрепленного лагеря 4,5 верст, попала под ожесточенный обстрел. Русская артиллерия пробовала отвечать, но ее пушкам, стоявшим в отличие от противника в низине, не хватало дальности. Все это кончилось тем, что ахтырцам с казаками пришлось отступить, и около 4 часов пополудни они встретились с медленно двигавшейся по Соленикскому ущелью пехотой Тихменева. Через полчаса после соединения авангард русских вошел в соприкосновение с противником, и начался бой. Согласно диспозиции, Нежинский полк, прибывший к месту сражения почти в полном составе, должен был обойти турецкие позиции справа, а 4 ротам болховцев предстояла честь идти во фронтальную атаку, чтобы связать их главные силы боем. Будищев всего этого, разумеется, не знал, но после того, как охотничью команду подчинили поручику Михаю, его не покидали самые мрачные предчувствия. Рота Михая среди солдат славилась как каторжное место. Строгий до придирчивости поручик самозабвенно любил шагистику, бдительно следил за соблюдением формы, и, вероятно, поэтому его рота считалась одной из лучших. А вот огневой подготовкой, при том, что рота считалась как раз стрелковой, он, будучи известным штыколюбом, своих подчиненных не изнурял. Впрочем, бытие их и без того было практически невыносимым. «Отчего у вашего подчиненного винтовка неустановленного образца?» — сухо поинтересовался Михаил подпоручика. «С разрешения полкового командира», — отвечал ему Линдфорс. «Этот солдат отлично стреляет и потому, здесь ему это не понадобится», — пожал плечами командир роты и двинулся дальше. «Почему мундир драный?» Нашел он новую жертву в стоящем следующем Шматове. «Отвечай, скотина!» «Виноват, ваше благородие!» Только и смог ответить Федька, растерянно моргая глазами. «То-то, что виноват?» Нехорошо взглянул на него поручик. «Ладно, Иван Иванович, это, ваши подчиненные, вам с ними и валандаться, однако рекомендую быть с ними построже. И учтите, я разгильдяйства не потерплю. Слушаюсь». Разбившись в густые цепи, роты двинулись вперед и вскоре исчезли в густых зарослях. Офицеры какое-то время пытались командовать, но, не видя подчиненных, вскоре оставили это дело. Как позднее напишет в своей реляции Тихменев, судьба боя сразу же перешла в руки солдат. Турецкий командир также пустил свои цепи вперед, и вскоре противников ожидала неминуемая встреча. «Как густо стреляют», — шепнул идущий рядом с Будищевым Шматов. «Того и гляди заденут, окаянные». «Это ты еще пулеметов не видел», — хмуро буркнул в ответ Дмитрий. «Чегось, ни хренась, какого черта у тебя мундир в прорехах? Дык этот, порвал, когда мы его крутили, турок, в общем. И что, заштопать не надо? Да не ругайся, граф, меня и так этот Михай чуть до кондрашки не довел. Мало тебе еще, разгильдяю. Ох, пригнулся от свистнувшей совсем рядом пули Федька, эко близко пальнули. Угу, закусил губу Будищев и медленно приставил к плечу приклад. Только что шедшие в почти непроходимых зарослях солдаты вышли на небольшую поляну и с изумлением увидели перед собой противника. Командовавший турками офицер с револьвером в одной руке и саблей в другой что-то гортанно крикнул своим подчиненным, показывая руками на русских, но тут же грянул выстрел, и его отбросило назад. Аскеры, так и не получившие приказа, на секунду замешкались, зато болховцы, ни мгновения не сомневаясь, кинулись в штыковую, будто только этого и ждали. Федька, заорав, тоже полез вперед, и только Будищев, не поддавшись всеобщему настроению, остался сзади и, быстро перезарядив винтовку, принялся выцеливать новую жертву. Впрочем, яростная схватка скоро закончилась, и солдаты двинулись вперед. Дмитрий, не теряя ни секунды, подбежал к убитому им турку и попытался взять его револьвер. Однако рука мертвеца продолжала крепко сжимать оружие, и ему пришлось пустить в ход штык. Через секунду добыча была за пазухой, и солдат принялся догонять своих. Вскоре наступавшие роты перемешались, однако продолжали неуклонно двигаться вперед, ориентируясь на артиллерийскую канонаду. Каждый понимал, что надо идти на звуки неприятельских пушек, чтобы там впереди сойтись и вместе атаковать неприятеля. Наконец деревья стали редеть, и солдаты стали скапливаться на краю леса, ожидая отставших. Но отступавшие турки уже остановились и, заняв все удобные для стрельбы места, принялись осыпать опушку леса градом пуль. Перестрелка усиливалась с каждой минутой. К аскерам присоединились их товарищи, занявшие виноградники у окраины села и ведущие огонь поверх их голов. Русские солдаты все подходили и подходили, и их крынки тоже добавляли трескотни в шум битвы. Тут в османских рядах появился какой-то разодетый паша верхом на прекрасном коне и, размахивая саблей, погнал своих подчиненных в атаку. Те дружно кинулись вперед, но, встреченные пулями, останавливались и откатились назад. Негодующий начальник снова послал их вперед, и снова турки, не выдержав русского огня, отступили.